Трансгуманизм и природа. Почему трансгуманисты хотят жить дольше? Были ли вы когда-нибудь столь счастливы, что вам хотелось кричать? Был ли в вашей жизни момент, когда вы почувствовали что-то столь глубокое и величественное, что вам показалось, будто ваша обычная жизнь была лишь монотонным сумрачным сном? Очень легко забыть, насколько хорошей может быть жизнь в самые лучшие свои моменты. Но в тех редких случаях, когда вы об этом вспоминаете, будучи полностью поглощены творческой работой, радуясь своему успеху или в порыве романтической любви, вы понимаете, насколько драгоценной может быть каждая минута вашего существования. И может быть, вы говорили себе: «Я бы хотел, чтобы этот миг не кончался. Почему он не может длиться вечно? Ну а что, если бы он мог?» Когда трансгуманисты говорят о продлении жизни, они не пытаются добавить несколько лишних лет старости и болезней в доме для престарелых. Это было бы бессмысленно. Нет, что они хотят, так это дать человеку больше здоровых, счастливых и производительных лет. В идеале каждый должен иметь право самостоятельно выбирать, когда и как он хочет умереть. Или не умирать вообще. Трансгуманисты хотят жить дольше, потому что они хотят сделать, изучить и пережить больше, чем они могут за обычную человеческую жизнь. Они хотят продолжать расти, взрослеть и развиваться гораздо дольше, чем те жалкие 80 лет, которые отпущены нам нашим эволюционным прошлым. Как сказано в презентации одной крионической организации: образ жизни и мудрость сердца зависят от времени. В последних квартетах Бетховена, в последних словах и работах стариков вроде Софокла, Рассела и Шоу мы видим проблески зрелости и мудрости, опыта и понимания, милосердия и гуманности, которых нет в детях или подростках. Они приобрели эти качества потому, что прожили долго, потому что у них было время многое пережить, развиваться и размышлять. Время, которое могло бы быть у каждого. Представьте себе, что такие люди, как Бенджамин Франклин, Линкольн, Ньютон, Шекспир, Гёте, Эйнштейн обогащали бы наш мир не несколько десятилетий, но столетия. Представьте себе мир, состоящий из подобных людей. Он действительно стал бы тем, что Артур Кларк назвал «конец детства», начало совершеннолетия человечества. Вы можете стать частью этого. И вы должны. Присоединяйтесь к нам. Выбирайте жизнь. Институт крионики, The Cryonics Institute.